Он приказал расширить кордон вокруг больницы. Не только подъездные пути к клинике, но и вообще все дороги вокруг были перекрыты. А еще кольцевая от газонов Танто-Люнда до асфальтовых площадок у школы Эриксдаля. Через начальника полиции Лена он связался с государственным полицейским управлением и предупредил, что примерно через 60 минут может начаться штурм. Лен — единица административного деления, аналог района в сельской местности. Потом лично позвонил командиру спецназовцев Йону Эдвардсону. Умный мужик, говорит по-русски, они встречались с ним и не раз. И быстро ввел его в курс дела. А поскольку Бенгт Нордваль уже приехал, в распоряжении Грэнса были два переговорщика, владевшие языком, на котором сейчас речь пойдет о жизни и смерти. Свен Сунквист стоял в двух шагах от Грэнса. Он смотрел на своих коллег, которые столпились перед отделением неотложной помощи, слушая приказы комиссара. Они были там, все как один, напряженные, сосредоточенные, сплоченные. Но только не он. Он был где-то в другом месте. В глубине души ему, откровенно говоря, было наплевать на то, что проститутка с другого берега Балтийского моря держала сейчас на мушке пять человек в белых халатах. Так уж им повезло оказаться в морге именно там, где Йохум Ланг на лестнице шестого этажа вытряс душу из Ольдоуса Хильдинга. Он не имел ничего против своей профессии, даже наоборот, она была ему по душе, и каждое утро ему по-прежнему хотелось идти на работу. Разумеется, иногда ему приходило в голову, а не заняться ли чем-нибудь другим? Под чем-нибудь другим он подразумевал что-то не связанное со взломами, кражами, изнасилованиями, что-то светлое и доброе. Но подобные мысли он душил в зародыше. Помечтал — и хватит. Он полицейский, и ему вовсе не хочется начинать все сначала в другой области. Но сейчас его там не было. Там, с ними, с другими полицейскими. Он хотел домой. Именно сегодня. Он был так сильно привязан к Аните и Йонасу, да и в конце концов он обещал. Сегодня утром, когда целовал их, сонных, в щечку, он шепнул, что будет дома сразу после ланча, и они, наконец, попробуют зажить, как настоящая семья. И вот теперь его там не было. Он отошел назад еще на несколько шагов, укрылся за машиной скорой помощи и позвонил. Ответил Йонас. Как обычно, малыш важно произнес свое имя и фамилию. «Привет, меня зовут Йонас Сунквист». Свен извинился, сказал, что им очень стыдно, а Йонас в ответ заплакал и выкрикнул. «Ты же обещал!» И Свен от этого крика и плача едва не сгорел со стыда. А Йонас сказал: «Я тебя ненавижу!» Потому что они с мамой сделали прекрасный торт, поставили свечи. Свен еще несколько мгновений стоял с протянутой, как у нищего, рукой, в которой лежала умолкшая трубка, и затравленно смотрел на Эверта. Тот шел в его сторону, окруженный коллегами, которые, получив приказ, быстро расходились по своим местам. Свен глубоко вздохнул, поднес мертвую трубку ко рту и прошептал: «Прости». Было лето, июнь, а вокруг огромной больницы в центре Стокгольма высились железные заграждения. По ту сторону кордона радостно мигали, кричали и трещали камеры и микрофоны. Запахло беспорядками и кровью, тем, чем всегда можно заполнить выпуски новостей, пробудив угасший интерес телезрителей. Репортеры прибыли сюда следом за теми самыми 18 полицейскими автомобилями и теперь толпились вокруг, мешая сержанту в форме открывать и закрывать калитку. Он выпускал из-за ограждения все еще продолжавший эвакуироваться персонал больницы.